Глава 6. Его Величество Король Людовик XIII. История эта наделала много шума. Господин де Тревиль вслух бранил своих мушкетеров и втихомолку поздравлял их. Нельзя было, однако, терять времени. Нужно было немедленно предупредить короля. И господин де Тревиль поспешил в Лувр. Но было уже поздно. Король сидел, запершись с кардиналом. Де Тревилю было сказано, что король занят и никого сейчас принять не может. Тревиль явился вечером, в час, когда король играл в карты. Король был в выигрыше, и так как его величество отличался чрезвычайной скупостью, то находился по этому случаю в прекрасном расположении духа. «Подойдите-ка сюда, господин капитан!» — закричал он, еще издали заметив де Тревиля. — Подойдите, чтобы я мог хорошенько выбранить вас. Известно ли вам, что его преосвященство явился ко мне с жалобой на ваших мушкетеров и так волновался, что даже слег в постель? — Да что же это, головорезы? Черти какие-то ваши мушкетеры! — Нет, ваше величество, — ответил де Тревиль с первых слов, поняв, какой оборот примет дело. Нет, как раз напротив. Это добрейшие создания, кроткие, как агнцы, и стремящиеся, ручаюсь вам только к одному, чтобы шпаги их покидали ножны лишь для службы вашему величеству. Но что поделаешь, гвардейцы господина кардинала всюду придираются к ним, и бедные молодые люди вынуждены защищаться, хотя бы во имя чести своего полка. «Послушайте, господин де Тревиль», — воскликнул король, — «послушайте! Можно подумать, что речь идет о какой-то монашеской общине. В самом деле, дорогой мой капитан, у меня является желание лишить вас капитанского чина и пожаловать им мадемуазель де Шемро, которую я обещал сделать настоятельницей монастыря. Но не воображайте, что я поверю вам на слово. Меня, господин де Тревиль, называют Людовиком Справедливым. И вот мы сейчас увидим. Именно поэтому, что я полагаюсь на эту справедливость, я терпеливо и с полным спокойствием буду ждать решения вашего величества». «Подождите, подождите», — сказал король. «Я недолго заставлю вас ждать». Счастье в игре к этому времени начало изменять королю. Он начал проигрывать и был не прочь, да простят нам такое выражение, увильнуть. Через несколько минут король поднялся и, кладя в карман деньги, лежавшие перед ним на столе, и почти целиком выигранные им, сказал: «Левивиль, займите мое место. Мне нужно поговорить с господином де Тревилем о важном деле. Ах, да, тут у меня лежало 80 луи. Поставьте столько же, чтобы проигравшие не пострадали. Справедливость прежде всего». Затем он повернулся к де Тревилю. «Итак, сударь», — заговорил он, направляясь с ним к одному из окон, «вы утверждаете, что именно гвардейцы его преосвященства затеяли ссору с вашими мушкетерами?» «Да, ваше величество, как и всегда». «Да как же это все произошло? Расскажите. Ведь вам, наверное, известно, дорогой мой капитан, что судья должен выслушать обе стороны». «Господи, боже мой! Все это произошло как нельзя более просто. Трое лучших моих солдат, имена их хорошо известны вашему величеству, имевшему не раз случай оценить их верность, а они... могу уверить, ваше величество, всей душой преданы своей службе. Итак, трое моих солдат, господа Атос, Портос и Арамис, собирались на прогулку вместе с одним молодым гасконцем, которого я как раз сегодня утром поручил их вниманию. Они собрались, если не ошибаюсь, в Сен-Жермен, и местом встречи назначили поляну около монастыря Дешо. Внезапно откуда-то появился господин де Жуссак в сопровождении господина Каюзака, Бикара и еще двух гвардейцев. Эти господа пришли сюда такой многочисленной компанией, по-видимому, не без намерения нарушить указы. «Так-так, я только сейчас понял», — сказал король. «Они сами собирались здесь драться на дуэли». «Я не обвиняю их, Ваше Величество, но Ваше Величество сами можете посудить. С какой целью пятеро вооруженных людей могут отправиться в такое уединенное место, как окрестности монастыря кармелиток?» «Вы правы, Тревиль, вы правы. Но, увидев моих мушкетеров, они изменили намерение, и личная вражда уступила место вражде между полками». «Вашему Величеству ведь известно, что мушкетеры, преданные королю и только королю, исконные враги гвардейцев, преданных господину кардиналу». «Да, Тревиль, да», — с грустью произнес король. «Очень печально видеть во Франции это разделение на два лагеря. Очень печально, что у королевства две головы. Но все это кончится, Тревиль». «Все это кончится. Итак, вы говорите, что гвардейцы затеяли ссору с мушкетерами?» «Я говорю, что дело, вероятно, произошло именно так, но ручаться не могу. Вы знаете, как трудно установить истину. Для этого нужно обладать той необыкновенной проницательностью, благодаря которой Людовик XIII прозван Людовиком Справедливым». «Вы правы, Тревиль, но мушкетеры ваши были не одни. С ними был юноша, почти ребенок». «Да, Ваше Величество, и один раненый, так что трое королевских мушкетеров, из которых один раненый и с ними один мальчик, устояли против пятерых самых прославленных гвардейцев господина кардинала и даже уложили четверых из них». «Да ведь это победа!» — воскликнул король, просияв. — Полная победа! — Да, Ваше Величество, столь же полная, как Усе. Четыре человека, из которых один раненый и один почти ребенок, — сказали вы. Едва ли его можно назвать даже молодым человеком, но вел он себя во время этого столкновения так прекрасно, что я возьму на себя смелость рекомендовать его Вашему Величеству. «Как его зовут?» «Д'Артаньян, Ваше Величество. Это сын одного из моих самых старых друзей. Сын человека, который вместе с отцом Вашего Величества участвовал в войне добровольцем». «И вы говорите, что этот юноша хорошо держался? Расскажите мне это поподробнее. Тревиль, вы ведь знаете, как я люблю рассказы о войнах и сражениях». И Людовик XIII, гордо откинувшись, покрутил ус. «Ваше Величество», — продолжал де Тревиль, — «как я уже говорил, господин Д'Артаньян еще почти мальчик и, не имея чести состоять в мушкетерах, был одет как горожанин. Гвардейцы господина кардинала, приняв во внимание его крайнюю молодость и особенно то, что он не принадлежит к полку, предложили ему удалиться раньше, чем они произведут нападение». «А, вот видите, Тревиль, — перебил его король, — первыми напали они». «Совершенно верно, Ваше Величество, сомнений в этом нет. Итак, они предложили ему удалиться, но он ответил, что он мушкетер душой и всецело предан Вашему Величеству и, следовательно, остается с господами-мушкетерами». «Славный юноша!» — прошептал король. «Он действительно остался с ними, и Ваше Величество приобрели прекрасного воина, ибо это он нанес господину де Жуссаку тот страшный удар шпагой, который приводит в такое бешенство господина кардинала». «Это он ранил Жуссака?» — воскликнул король. «Он, мальчик! Это невозможно, Тревиль! Все произошло так, как я имел честь доложить. Жуссак — один из лучших фехтовальщиков во всей Франции». «Ну что ж, Ваше Величество, Он наскочил на противника, превосходящего его.